Глава первая. Ложь маленького мальчика. Карьера теннисиста Новака Джоковича началась с обмана. Начало июня 1993 года. Лето в Копаунике. Идеальное время для открытия теннисного тренировочного лагеря Елены Генчич, 56-летней, когда-то известной в Югославии спортсменки и тренера. Внучка выдающегося югославского медика Лазара Генчича завоевала в теннисе 32 национальных титула. Она также много лет выступала за сборную Югославии по гандболу. Генчич – разносторонняя спортсменка, которая после окончания спортивной карьеры нашла себя в работе с юными теннисными талантами. До тех пор, пока летом 1993 года в ее жизни не появился мальчик по имени Новак Джокович, Моника Селиш оставалась самым известным открытием Генчич. Существуют разные мнения о том, насколько велико было влияние Генчич на Селиш, сменившую Штеффи Граф на вершине мирового рейтинга летом 1993 года. Некоторые называют Генчич бывшим тренером Селиш, кто-то же из окружения великой соперницы Штеффи Граф оспаривает этот факт. Несомненно, Генчич внесла огромный вклад в воспитание юных югославских теннисных талантов. В то время молодая Моника Селиш участвовала в своих первых турнирах. Генчич также путешествовала по теннисным кортам Европы, или точнее туда, куда позволял коммунистический режим, с молодым Гораном Иванишевичем, сегодняшним тренером Новака Джоковича. Так что не исключено, что и Селиш была под ее опекой. В бывшей Югославии у Елены Генчич было немного возможностей, она могла заниматься лишь любительским спортом. В возрасте 30 лет Генчич начала работать с талантливой молодежью. Это стало ее большой страстью. При этом она никогда не училась на тренера по теннису. Елена Генчич изучала историю искусства и получила высшее образование в области психологии, но именно работа с молодыми, талантливыми детьми на теннисном корте сделала ее счастливой. Дети следуют за ней, потому что уважают ее и как тренера, и как человека. Когда Елена Генчич только начинала свою тренерскую карьеру в конце 60-х годов прошлого века, это было некой экзотикой. Женщина, занимающая должность тренера, была абсолютным исключением в патриархально-коммунистической Югославии жесткого премьер-министра Иосипа Броз Тито. Но Генчич, которая совмещала тренерство с работой в качестве телевизионного продюсера на государственном телевидении, шла именно по этому пути, и вот в начале 1990-х годов она попала в Копауник. Горный курорт на границе с Косовом был популярным местом для зимних видов спорта, защитой от снежных лавин, подъемниками, отелями и ухоженными склонами. Летом здесь царило затишье. Генчич загорелась идеей привлечь семьи в регион в это время года с помощью теннисного лагеря для детей. Она не получала гонораров за планирование тренировок и 9 недель ежедневной работы на теннисном корте. Генчич было достаточно того, что Югославская ассоциация обеспечивала ее питанием и жильем. Ее работодатель, радио и телевидение Сербии, предоставил ей дополнительный отпуск для создания лагеря в горах Копауник. Уже в первый день она заметила там маленького мальчика, который внимательно наблюдал за тренировкой с другой стороны забора. С самого утра безмолвный зритель час за часом прогуливался по территории комплекса. Перед тем, как позвать спортсменов на обед сразу после 12 часов, Елена Генчич подошла к маленькому мальчику. — Привет. Ты знаешь, во что они здесь играют? — спросила она. — Да, конечно, это теннис, — ответил он. — Сколько тебе лет? — спросила Генчич. — 6. Не хочешь поиграть с нами сегодня после обеда? — Хочу. Я все это время ждал, когда вы меня спросите. — Отлично. Тогда приходи в 14 часов. Как тебя зовут? — Новак Джокович. Вот такой первый диалог состоялся между Еленой Генчич и Новаком Джоковичем. Генчич описала эту сцену в подробностях британскому журналисту и историку тенниса Крису Бауэрсу в марте 2013 года, за 2 месяца до своей смерти. Бауэрс узнал из разговора с Генчич, что она сразу же рассказала другим тренерам о мальчике, которого встретила у забора. «Присмотритесь к нему повнимательнее. Обратите особое внимание на его глаза. Другие мальчики его возраста, если посмотреть им в глаза, тут же отводят взгляд. Он же нет. Он смог выдержать мой взгляд. Такое случается довольно редко. Он был здесь совсем один, без родителей, без кого-либо. Очень необычно». Новак Джокович также очень хорошо запомнил эту важную встречу с Генчич. В документальном фильме сербского телевидения Джокович, ставший уже суперзвездой, снова посетил своего первого тренера в Белграде в 2012 году. На диване в маленькой, богато украшенной гостиной Генчич Джокович рассказал историю первого знакомства. Он принес хозяйке небольшой подарок – миниатюрную копию Кубка Уимблдона, который он впервые выиграл годом ранее. Летом 1993 года до первой победы на Уимблдоне было еще далеко. В Копаунике маленькому мальчику не терпелось выйти на корт вместе с другими детьми из теннисного лагеря. За полчаса до назначенной встречи Елена Генчич выглянула из окна своей квартиры. У входа на корты уже стоял маленький мальчик со спортивной сумкой в руке. «Что ты принес?» — спросила Елена Генчич у юного героя, когда через несколько минут подошла к нему. «Ракетку, бутылку воды, два напульсника, полотенце, банан и три чистые футболки», — ответил Джокович. «Как ты узнал, что тебе нужно?» «Я видел по телевизору, у Сампраса, Агасси и Эдберга». Шла вторая неделя Уимблдона, самого престижного турнира в мире тенниса. Матчи транслировались югославским государственным телевидением. Маленький Нолли сидел перед телевизором. Заинтригованный, он наблюдал за поединками на священной лужайке. Его особенно восхищал молодой американец Пит Сампрас, который в финале обыграл своего соотечественника Джима Курье в четырех сетах и выиграл первый из своих семи титулов на Уимблдоне. Лишь спустя много лет, в декабре 2012 года, Новак Джокович признал, что история сумки, которую он сам упаковал, не совсем соответствовала действительности. Конечно, не он сам, а его мать Диана собирала вещи для его первой теннисной тренировки, признался он. Однако он дал ей точные инструкции о том, что она должна ему положить с собой. Первая тренировка в жизни Новака Джоковича. Генчич вспоминал об этом событии как о великом открытии. Нечто подобное она испытывала до этого только с Моникой Селиш. Тем не менее, вполне возможно, что Генчич преувеличила значимость этой первой совместной тренировки с Нолли. Но многие ее коллеги еще тогда признали особый талант молодого Джоковича, хоть никто и не прочил ему мировую карьеру. Генчич же сделала так, что мальчишка, который еще утром с любопытством лишь наблюдал за игрой других ребят, остался. Но правда остается вопрос, как так получилось, что Елена Генчич встретилась с Новаком Джоковичем в Копаунике. Ведь это место на границе с Косовом находится в 280 километрах от Белграда, где проживала семья Джокович.